Глава вторая. Минут через 15 Фокин вернул мальчишку в кувес, оделся и пошел вниз. Время клонилось к вечеру. Дневная смена давно разбрелась. Вместо нее пришла ночная. В ночь народу у них выходило мало. В ином не было необходимости. Гордей прошелся по своим владениям. Убедился, что все тихо-мирно. И спустился вниз, где на пару с администратором сидел единственный на весь перинатальный центр охранник. «Кирилл, мне бы камеру посмотреть». «А чего? Случилось что-то?» – всполошился парень. «Еще нет, но я предпочитаю действовать на опережение». «А?» – тупил рыжий. «Да я сам разберусь. Ты мне только картинку выведи. Холл, ну и ту камеру, что у меня в отделении над входом. Они же пишут». «Это конфиденциальная информация». «Ага, точно». И Гордей даже знал, почему. При помощи камер их главврач боролся с коррупцией. Предполагалось, что, опасаясь быть заснятыми, врачи не будут брать взятки. Ну, такое себе решение, конечно. Особенно учитывая тот факт, что их главврач как раз и был самым главным коррупционером. А дачки, которые он построил у моря, не говорил разве что ленивый. И ничего. Зато что тут началось, когда одному из гинекологов пациенты на выписке презентовали торт? Беднягу чуть на доску позора не вывесили, приколотив тщедушную тушку гвоздями. «Ну, тогда сам еще», — взял на понт охранника Фокин. «Да кого искать-то?» «Шастала тут у меня по отделению одна, чернявая такая». «Как это шастала? Может, навещала кого?» «Понятия не имею. Ты же должен всех визитеров в журнал записывать. Вот и скажи мне». «Не помню я никакой чернявой», — смутился охранник, откладывая злосчастный журнал в сторонку. «Ясно же, далеко не всех он туда вносил, и никого он не убережет, если вдруг что. Не охрана, а одна профанация. Зато галочку поставили». «Тогда врубай камеры. Некогда мне тут с тобой возиться». Детский сад. Как будто персонал первым делом не выяснил, где эти самые камеры понатыкали. Да это было делом нескольких дней. А там даже как-то удалось разузнать, какие из них писали со звуком. Словом, разговоров было много, ну а толку ноль. Потому что очень скоро смотрели эти камеры куда угодно, но только не туда, куда предполагалось. Что их стоило развернуть? А медперсонал жил своей привычной жизнью. Фокин о происходящем в перинатальном центре, конечно же, знал. Знал и не вмешивался. «Да вот же она!» – оживился Гордей, завидев на экране ту самую девочку. Вся в черном, пуховик, гамаши, платок. Он бы ее сразу узнал. «Может, в полицию позвонить?» – задергался охранник. «Зачем?» «Да хрен его знает, что у этой замотанной в голове! Может, у нее пояс шахидки под одеждой припрятан? На кой хрен ей еще так кутаться?» «На тот, что культура у них такая», — съязвил Фокин. Рыжий завис, никак не в силах понять, где был неправ. «Так мне звонить в полицию или нет?» «Нет, это мать одного из моих задохликов. Я ее не узнал в верхней одежде. Можно ее приблизить? Хочу убедиться». «Еще бы». Необычно гордый собой парень зумом увеличил изображение. «Ну точно, девчонка совсем. Глаза огромные, темные, хоть икону с нее пиши. Правда, судя по одежде, девица совсем другой религии придерживалась. Брови в разлет, губы пухлые. Это он уже видел. Неудивительно, что родители ее прятали за унылыми тряпками. Удивительно, что все-таки не доглядели». Зато понятно, почему она ребенка оставила. Боялась наверняка. А теперь что? Решилась забрать? Или это разовая акция для успокоения совести? «Ну так что, Гордей Саныч? Ваша мамаша?» «Моя. Все нормально, Кирюх». Фокин похлопал охранника по плечу и направился к лифтам. Мало ему было проблем. Теперь еще этим голова забита. И девочку жалко, и его задохлика. Потому как одно дело, когда какая-нибудь непутевая ребенка бросает, и совсем другое, когда хорошая девочка, оказавшаяся в безысходной ситуации. «Ну, наконец-то! Ты где ходишь?» «Ленка, а ты что здесь делаешь? Я думал, ты уже дома, с мужем». «Ревнуешь?» – довольно усмехнулась та. Гордей удивленно приподнял бровь. «Но ведь и правда, с чего ему ревновать? Его все устраивает. Иначе бы он не ввязывался в подобные авантюры». «Не чуди, пусть у твоего Вадика на этот счет болит голова». «Ревнуешь?» – не слышала Фокина любовница. «Закрой дверь», – повторила настойчивее и рванула в сторону края халата. Тот был на кнопках. Очень удобно. Раз – и все. «Ну а Фокин что?» «Брал, раз предлагали. Не отказывался». Моральный аспект его в этом случае не волновал. Он Ленку у мужа не уводил и яйца к ней не подкатывал. Она сама ему в штаны залезла. А значит, какой с него спрос? «Зверь ты, Гордей Александрович!» Пропыхтела Ромашова четверть часа спустя и огляделась в поисках откинутых в сторону трусов. Грудь у Ленки была не ахти, лифчик она не снимала, так что вернуть себе надлежащий вид ей удалось быстро. А Фокину и вовсе нужно было только, сняв защиту, одернуть резинку штанов, и все. Трам-бам, спасибо, мадам. «А ты как в ординаторской, Лен, хотела? Чтобы я тебе предварительно ужин при свечах накрыл? Или застелил шелковой простыни?» «Злой ты!» — надула так губы, кося под обиженную малолетку. «А я же... я просто спросила. Для тебя стараюсь, между прочим. Может, тебе чего-то особенного в постели хотелось бы?» «А то как же. Хотелось бы для начала в нее лечь. И проспать часов 8 кряду, чтобы бессонницы не было и не будил никто». «Знаешь что, Гордей Александрович, с таким отношением неудивительно, что ты до сих пор не женат». Теперь уже Ромашова натуральным образом оскорбилась. Но Гордею было плевать. Когда женщина сама себя не уважает, глупо рассчитывать на то, что кто-то другой станет. «Все, я ушла!» «Давай, Лен, осторожней на дороге, скользко!» Лена кивнула, прошлепала тапками к выходу и обернулась. «Вот ты меня осуждаешь? А зря! Дом, быт! Думаешь, это не приедается? Еще как! А мне всего 33, и хочется...» Горячилась она. «Да я ж не против!» Развел руками Фокин. И не осуждал он ее ни в коем случае. «Любви хочется, понимаешь? А не жить по привычке. Не ложиться в кровать к тому, кто опостылел хуже горькой редьки. Хочется брать от жизни все. Она ведь вперед мчится так, что только дни успевают мелькать». «Брать от жизни все не гигиенично. Только прошлый Новый год встречали, и вот, пролетел». Продолжила Ромашова, будто его не слыша. А потом как-то сдулась и рукой махнула. «Да что я распинаюсь? Нашла перед кем? Ты же бесчувственный! Ты сухарь! Знаешь что, Гордей Александрович, иди-ка ты к черту! Нашелся мне праведник!» Дверь за собой Ленка захлопнула с оглушительным грохотом. Фокин хмыкнул, задумчиво растер широкой ладонью заросшую морду и покосился на часы. К черту, не к черту, а домой надо было ехать. Если никто не поймает на подходе, то удастся часов 6 поспать. Пока грелась машина, он еще раз проведал своих задохликов. Переоделся и крикнув: «Ань, я ушел!» Побежал вниз. К ночи пробки рассосались. Доехал быстро. Хоть что-то радовало. А вот с парковкой не повезло. Пришлось покружить во дворах, выискивая местечко. Впрочем, в такое время на иное рассчитывать было глупо. Домой попал только в 11 часу. Закрыл за собой дверь и, кажется, впервые за этот день остановился, осев на антикварный комод. Царившая в квартире тишина сегодня почему-то раздражала. Скребла внутри, липла к уставшему телу, влажно дышала в ухо. Фокин разулся, повесил парку в шкаф. Пройдя в кухню, открыл холодильник. На полке засыхал сыр, и больше ничего не было. Даже яиц. Он совсем забыл, что как раз сегодня планировал заскочить в магазин. «Твою мать!» Выругался Гордей. С надеждой заглянул в морозилку. Но и та его ничем не порадовала. Фокин достал телефон в надежде, что еще не поздно заказать доставку из ресторана. А потом залез в душ. И долго-долго стоял под обжигающе горячими струями, вспоминая события минувшего дня. Впрочем, О чем бы он ни думал, мысли все равно возвращались к мамашке и его подкидышу. Что это была она, Гордей уже даже не сомневался. И что ей, скорее всего, угрожала опасность, тоже. О том, какие порядки царили в мусульманских семьях, он был наслышан. И тут то, что они жили в якобы светском обществе, вообще ничего не решало. В дверь позвонили, когда Фокин брился. Тот кабанчиком метнулся забрать заказ, торопливо распаковал коробочки и набросился на еду с жадностью и манерами завалившего мамонта неандертальца. «Видела бы его сейчас мама!» Гордей родился в семье дипломатов. В 3 года он уже вполне сносно владел ножом и вилкой. В 5 стал учить арабский. А в 7 его какого-то черта записали на танцы. Неудивительно, что в конечном счете он взбунтовался. И вместо того, чтобы пойти учиться на факультет международных отношений, где за ним с рождения было закреплено место, поддался в военно-медицинскую академию. А сразу после поехал сначала в одну горячую точку, потом в другую и... Ладно, что толку о грустном? Фокин доел и, не найдя в себе сил убрать со стола, пошлепал в спальню. Лег, но сон не шел. Перед глазами стояла девчонка. Ее темные глаза с влажной поволокой. Ну, допустим, выяснить, кто она, ему труда не составит. Можно спуститься в архив, поднять документы, опросить врачей, дежуривших в ту смену. Узнать, по крайней мере, имя беглянки и ее адрес. Другое дело, непонятно, зачем ему это надо. Да и вообще, если она поступила по скорой, данные могли быть записаны со слов, и не факт, что они имели хоть что-то общее с реальностью. Так, ничего конкретного и не решив, Гордей уснул. А утром было все как всегда. Сбежавший кофе, беготня, пробки. Серый город в праздничных огоньках. Красиво. Уведя из-под носа нерасторопной барышни на фольце местечко поближе к входу, Фокин лихо припарковался и вышел под сыплющуюся с неба морось. И вот тут он ее увидел. Девчонку, скользнувшую к черному входу. Инстинкты ощерились. Гордей сменил направление. Персонал вообще-то заходил через другую дверь. И двинулся за темной фигуркой. Никем не остановленная, она дернула дверь пожарного выхода и беспрепятственно проникла внутрь. Отсюда до отделения Фокина было каких-то 3 лестничных пролета. Стараясь ступать бесшумно, он шел за девчонкой, держась чуть поодаль, чтобы ее не спугнуть. У входа в реанимацию девица замешкалась. Что-то зашуршало. Гордей выглянул между металлических перекладин перил и своим глазам не поверил. Чернявая надевала бахилы, которые, видно, прихватила с собой. Как врач, он не мог не оценить с такой предусмотрительности. Даже весело хмыкнул про себя, хотя ничего смешного, конечно же, в сложившейся ситуации не было. А как только девчонка проскользнула за дверь, решительно и уже не таясь, пошел за ней. «В одежде! Ходит тут! Не реанимация, а проходной двор!» — отчитывала чернявую санитарка. «Извините, я...» — лепетала та. «Она со мной, Серафима Алексеевна! Спасибо за бдительность! Пойдем!» Девчонка вздрогнула. Уставилась на Фокина, широко распахнув и без того огромные глаза. «Куда?» «Для начала ко мне. Разденешься. А потом, наверное, к окошку, у которого я тебя вчера видел». Девица сглотнула. Огляделась, будто прикидывая, куда ей бежать. Да только в этот раз никто ее не собирался отпускать. «Нет, извините, я пойду». «А ну стоять!» Фокин подхватил беглянку под локоток и потащил за собой, как на буксире, игнорируя наполненные любопытством взгляды подчиненных. «Я Фокин, Гордей Александрович, заведующий реанимацией. Впрочем, я тебе еще вчера представился, если помнишь». «Помню». «А ты забыла? Или не посчитала нужным?» «Извините, мне надо идти». «Уверена? Или, может, все-таки расскажешь мне, куда влипла?»